Глава первая. Родова. Последней за столом осталась Устинья. Закончив обедать, составила в стопку разбросанные по столу тарелки и, протерев уголком полотенца потрескавшиеся губы, привстала со стула. Бросив благодарственный взгляд в угол кухни, словно там на привычном для нее месте висит иконка, перекрестилась, проговорив: «Спасибо тебе, Господи!» «На здоровье, мама!» — ответила дочь Галина, мывшая в кухонной раковине посуду. «А-а-а!» — прокатилась по кухне, словно гром среди ясного неба. Уронив от неожиданности тарелку в раковину, дочь оглянулась. Мать медленно оседала у стола, готовая упасть на пол. Она подхватила ее под руки, мать грузным телом осела у ее ног. Через 20 минут после вызова подъехала скорая помощь. Измерив давление и сделав укол Устинье, врач велела принести из машины носилки. Упаковав балетку с медикаментами и инструментом, подозвала Галину. «У вашей мамы обширный инсульт. Срочно необходимо в больницу». У Галины зашло сердце. Лицо покрылось испариной. На какое-то мгновение глаза застилала пелена. Чуть вздрогнув, спросила: «Можно с вами?» «Обязательно. Документы возьмите, понадобятся». Не успел Федор как следует обтереться после принятой ванны, как послышался телефонный звонок, а следом голос жены Любани. «Федя, межгород!» Бросив полотенце на стиральную машинку, поспешил к телефону. «Дядя Федор!» — услышал он взволнованный голос племянницы Маши. «Приезжайте срочно! Бабушке плохо! Скорая увезла в тяжелом состоянии!» Послышалось сопение. Чиж понял, дела плохи. «Выезжаю завтра!» Он положил трубку. «Что-то случилось?» — настороженно бросила Любаня, но, взглянув на мужа, поняла, что спросила зря. «Мама в тяжелом состоянии», — выдавил Федор и заходил желваками. Смахнув выступившие слезы, жена удалилась на кухню. С той самой минуты Федор не находил себе места. Всю дорогу до Омска проторчал в коридоре вагона у окна. «Что не отдыхаете?» — поинтересовалась проводница. «Не спится?» Мысли путались. Он никак не мог сосредоточиться, всматриваясь в непроглядную темноту. Иногда темнота исчезала, а перед глазами появлялись небольшие освещенные станции, полустанки, вокзалы. То и дело виделось лицо отца, сестер, но Федор никак не мог увидеть образ матери. Казалось, еще мгновение, и на темном фоне ночного отражения увидит ее лицо, но его не было. «Ничего, ничего», — успокаивал он сам себя, — «все будет хорошо, вот приеду завтра, обниму. Дай-то Бог, все образуется, обойдется». Не обошлось. Федор еще успел застать мать живой. Он трогал ее голову и чувствовал жар. Гладя руки, он тихонечко звал ее. «Мама! Мама! Это я, Федор!» Мать не слышала сына. Мотала головой в бессознательном состоянии. Сын то и дело подправлял подушку, вытирая полотенцем пот с лица матери. Врачи оповестили: надеяться на лучшее не приходится. Через двое суток ее не стало. Гроб с телом, обитый красным материалом, стоял посреди комнаты. Тут же на стульях у гроба сидели родные и близкие. Иногда Федор вставал, уходил в соседнюю комнату, снова возвращался, присаживаясь к гробу матери. Продолжал смотреть на неподвижное лицо. Смотрел и не мог поверить в случившееся. Повязанный на ее голову платок как-то неожиданно освежил лицо покойницы. Ему показалось, что она помолодела, и матери вовсе не 63 года. Ах, если бы так! Вот сейчас он готов был отдать все, чтобы она поднялась, обняла сына с дочерьми. Но Устинья продолжала лежать, все так же неподвижно и безмятежно. Ее земная душа, находящаяся еще в теле, наблюдала за мирской суетой, прощаясь с каждым, кто приходил в последний раз поглядеть на усопшую в этом земном миру. 9 дней пролетели быстро. Поправив венок на памятнике, Федор присел на лавочку, вкопанную рядом с могилой. «Вот и приняла земля твое тело, матушка!» Чиж окинул взглядом кладбище. Памятники, могилы, кресты, стаи ворон, словно поле брани. «Ничего, мамуля, не печалься. Сегодня встретятся ваши с отцом души у врат обители святой. Небось, заждалась его душа этой встречи. А может, кто другой приглянулся? Ну так что тут поделаешь, матушка? Все-таки 18 годочков пролетело». Федор слегка встрепенулся, встал. Подошли сестры, выставив на стол принесенное, помянули Устинью добрым словом, пожелав ее душе царствия небесного. Шагая по тропинке к дому сестры Галины, размышлял: «Чего не бывало за годы жизни? Спасибо, что вывели нас с отцом в люди, не обделив по жизни. Только вот мы все вместе не уберегли ни отца, ни тебя. По доброте своей души оторвали от земли, поселили в комнатке на пятом этаже. Не зря, хоть и в шутку, называла ты ее курятником. Вроде рядышком, под рукой, если что. А нет, верно, что у землицы нашей своя силушка, своя энергия. Ею-то она и делится с нами. Ладно, молодежь, новое поколение, рвутся в города, чтобы заполучить свои скворечники. А вот тем, кто от сахи да от земли, каково? Почему прозрение приходит так поздно? Почему? А род свой чалдонский, род чижей, мы обязательно поддержим и продолжим. Обязательно. А то как же. Вот уже и сыновья подросли. Школу окончат, профессии получат, женятся. Смотришь, и внучат подарят. Как-никак, 3 столетия род полнится. Вот уже и очередной век на исходе. Только знай, там, в своем царстве, скучно будет нам без твоей ласки и материнского тепла. Да только не обижайся. Домой приеду, обязательно загляну в Борисова, к отцу на могилку. Привет от тебя передам. Ты прости меня, мать. Не успеет раннее солнце показаться своим ярко-красным диском из-за горизонта, как звонкое петушиное пение оглашает окрестности. Улицы заполняют надрывные голоса, которые сливаются в унисон. Слуху предстает пение целого сводного петушиного хора, разноголосица которого начинает завораживать. Через какое-то мгновение раздается лай собак, мычание коров, покидающих хлев и спешащих в общее стадо, слышится щелканье пастушьего бича. Деревня пробуждается во всей своей природной красе, отдохнувшая, обновленная за ночь. Небольшая река делит ее на 2 равные части. В округе много деревень, подобных Борисова. Вот только сердцу ближе своя, и только своя. Растянувшись по ложбине, служившей когда-то руслом для большой реки, утопает она то в зелени лета, то в белизне сибирского снега. Деревянные постройки выглядят словно заплатки на теле летнего зеленого ковра и вместе с голыми деревьями дырами на зимнем белоснежном покрывале. Как у природы 4 времени года, так и у деревни 4 нарядных разноцветных костюма. Поликарп, широкоплечий старик, среднего роста, белый, словно лунь, был не особо разговорчив. Мужик от земли и сахи, он был на виду у всех своими делами. Лучшего кузнеца в округе не сыскать. Аккуратно отстроенный дом с надворными постройками был в пригляде не только у односельчан, но и у заезжих. Вернувшемуся живым и здоровым с войны сыну Поликарпа Чижа, Степану, сыграли свадьбу, а вскоре у него родился сын. Старик был доволен раскладом. «Не подвел, Степка, не подвел!» сотрясал воздух зычным гоготом новоиспеченный дед. Повзрослев, Степан пытался выведать у отца о происхождении своей фамилии. Тот морщился, отмахивался и, улыбаясь, шуткуя, пояснял. «Знамо, Степка, родом и бродяжьего, чалдонского. Тут-то в Сибири нас много таких. Предки волю любили, на месте не сидели. А фамилия Чиж, так то птаха такая есть в лесу. Хотя собой мала, но для природы больно полезна. А может, от того, что любим мы по земле, как эта птаха, кочевать, вольно, безгранично, и лежит род наш». «Уж больно птичка свободолюбива», — мыслил Степан. «Не так уж и много нашей фамилии в округе. Отец да сын. А, впрочем, это надо еще поглядеть. Династия, она и есть династия. Небось, за столетие все в округе перемешалось». В тот год, в последнюю его неделю, отец Матвей решил отправиться в тайгу один, чтобы побыстрее вернуться домой, наказав сыну сделать работу по дому. Жена, предчувствуя неладное, не хотела отпускать одного. А когда Матвей все же ушел, не находила себе места. Год ждала Серафима мужа, да так и не дождалась. В печали и кручине не выдержала бабье сердечко. По весне отдала свою душу Богу. Так волею судьбы Поликарп Чиж, родом из Чалдонов, стал хозяином родительского дома. И стали величать его односельчане уважительно, Поликарпом Матвеевичем. Незаметно для него охота отошла на 2-й план. Сердцем и душой тянуло к железу, к кузнецкому ремеслу. хотя и топор в руках держал справно, и за сохой ходил добро. Быстро освоил это мудреное ремесло. Не каждому удавалось выковать нужного размера подкову, подковать коня или подшить сани полозом, да так, чтобы сами катились по снегу. Без работы не сидел, а когда пришло время уходить в солдаты по набору, деревенские мужики как один отстояли его перед старостой. Отстояли и не пожалели, скольких за жизнь свою выручил он своим ремеслом. В одиночестве Поликарп пробыл недолго. Приглянулась ему красавица Матрена с соседней улицы. По старой дружбе соседи помогли заслать сватов, сыграть свадьбу, не такую, как у других, но и не хуже. Обвенчались молодые в деревенской церкви при свечах под благословение отца Серафима. И зажили дружно и счастливо. Во всем был лад. Да только не хватало одного — детей. Долгое время не давал Всевышний материнского счастья Матрёне, пока в начале 19-го года не родила сына. Дали благодарные родители своему дитя имя Степан. Вот и ладненько. Будет кому род наш Челдонский поддерживать, да и фамилию продолжать, — радостно бурчал, довольный раскладом отец. Звеном, соединяющим между собой берега Уньги, служила земляная дамба. Во время весеннего половодья или дохода ее размывало. Дамбу восстанавливали, но с приходом очередной весны насыпь размывала по-новому. Так повторялось многие года, пока над рекой не провис пешеходный мост на металлических тросах. Для проезда автотранспорта отстроили большой деревянный на высоких бетонных сваях. Дом Поликарпа Матвеевича возвышался на правом берегу реки, рядом с черемуховой чащей, от которой во время цветения шел дурманящий сладкий запах, а сама чаща походила на белое покрывало, брошенное в зелень. Стоило внуку Федьке чуток подрасти, как стал тот большую часть времени пропадать у деда с бабкой. Поликарп и Матрена были рады внуку. Федька любил бывать здесь весной, когда все цветет и воздух настоен медом, а над белыми кустами черемухи жужжит пчелиный хор. В это время мальчишка мог днями не заглядывать в дом, уминая сладкую, вяжущую рот ягоду, примостившись в густой кроне черемушника. Бабка Матрена ласково трепала внука за кудри, приговаривая: «Мать узнает, влетит обоим! Быстро мой ручонки и за стол! Небось, проголодался?» Внук послушно мыл руки, лицо, и, добредя до лавки, что стояла у стола, устало усаживался на краешке. Она ставила на стол кружку с молоком, клала кусок хлеба и свежеиспеченный пирог. Не притронувшись к хлебу, внук съедал половинку пирога, выпивал молоко. На большее сил не хватало. Выйдя из-за стола и упав на старенький диван, начинал клевать носом. Бабушка укладывала внука на диване, накрыв поверх одеялом. Пригретый, Федька засыпал до прихода матери. Иногда, припозднившись, мать оставляла его на ночь у деда с бабкой. Несмотря на то, что дом Степана Чижа был меньших размеров и менее привлекателен, чем у отца, семью это устраивало. Пока жили вдвоем со своей канарейкой, так Степан ласково называл Устинью, места хватало. Жилая комната, сени, да небольшая кладовая, вот и весь дом. Двухскатная крыша, крытая-перекрытая, вначале дерном, тесом, а позже толью в несколько слоев, придавала дому даже некоторую нарядность. Три окна делали комнату светлой. Между окон стоял большой стол, над которым висела лампочка Ильича. В углу комнаты выложена русская печь. С помощью отца Степан поставил баньку. Погреб открыл у стены дома, выведя лаз в сени. Зимы тут снежные. Занесет погреб, перекидывай снег туда-сюда. В глубине двора виднелись постройки для скотины. С рождением сына Федьки дом ожил, задышал по-особому новой жизнью. Лиха беда начала. Не успел сын как следует встать на ноги, окрепнуть, как в семье у Степана и Устиньи родилась дочка Татьяна, затем Галина. Хлопот по дому у хозяйки заметно прибавилось. Пятилетний Федор замирал от зависти с открытым ртом, когда отец поднимал с крыши своих голубей. Их было больше четырех десятков. Под крышей дома Степан оборудовал насесты, сколотив небольшие ящики для обустройства птицами гнезд. Пристрастие к голубям появилось с военной поры, когда однажды где-то на Украине, в освобожденном от фашистов селе, ему пришлось увидеть чудом уцелевшую голубятню с несколькими парами голубей. И эта картина запала в душу. Так запало, что дал себе слово. Вернется живым с этой треклятой войны, обязательно заведет голубей. Уж больно по душе они ему пришлись. Какие-то теплые они, мирные, а какая у них любовь, о чем-то воркуют и воркуют. Сердечко мальчишки заходилось от завораживающей картины, когда отец разрешал ему поднять голубей в небо. В середине лета желание посмотреть на них поближе было настолько соблазнительным, что он решился. Приставив лестницу к стене напротив слухового окна, взобрался на потолок дома. В приоткрытую дверцу пахнуло чем-то живым. Протиснувшись в узенькую щелочку, боясь выпустить птицу на улицу, замер. Попривыкнув, стал различать пары, сидевшие на насестах. Некоторые голубки сидели в гнездах на яйцах, выпаривая потомство. Углядев постороннего, голуби завраковали, захлопали крыльями, подняв небывалый шум и пыль. Федьке показалось, что они сейчас набросятся на него и задолбят, и он тут же шустро ретировался. Соскочив на землю, огляделся и, довольный, юркнул в сени. Глаза светились, словно угольки, только что вынутые из печки. Сердце готово было выскочить из груди. Обрадовавшись, что никто ничего не заметил и ругать не будут, он отправился за стайку копать червей, готовясь к рыбалке. Достав с крыши углярки отцовскую удочку, шустро взобрался под крышу дома по лестнице. Чуток приоткрыв дверцу, присел на краешке потолка, свесив босые ноги. Насадив на крючок червя и поплевав на него пару раз, закинул в зеленую травку, словно в волны бегущей реки. Желторотый цыпленок, рывшийся рядом, тут же бросил взгляд на червя, повертел головой и клюнул наживку. Федька, как заправский рыбак, дернул удилище, подсекая рыбу. Желторотый комочек повис на крючке, задергав ножками. Испуганная наседка раскудахталась, забила крыльями. Вышедшая из дома Устинья, увидев болтающегося над землей цыпленка, раскинула руки. «Ах, сорванец! Ну, я тебе сейчас!» Прихватив в руку стоявшую у стены синей галик, поспешила к лестнице. Сообразив, что сейчас попадет от матери, сынишка шустро скатился по лестнице, не замечая ступенек, и в одно мгновение скрылся за избой. «Ох, доберусь я до тебя! Ох, доберусь!» — кричала вслед убегавшему сыну мать, размахивая галиком. Поднявшись по лестнице под крышу, закрыла дверцу. «Не ровен час, кот заберется. Греха не оберешься. Достанется от Степана». Федьку давно тянуло на реку, да только мать не пускала его после одного случая. Стояла июльская жара, когда соседские мальчишки засобирались на реку. Соблазн был настолько велик, что, позабыв материнский запрет, Федька присоединился к мальчишеской ватаге. «И я хочу! И я!» — вопила сестренка Татьяна, услыхав, что брат собирается на реку. «Мамке не говори!» — шепелявил Федька. «Не скажу, не бойся!» Часа два кряду они безвылазно барахтались в речке на мелководье. Незаметно Федька оказался у кустов, где глубина была чуток побольше. Он очередной раз нырнул в воду, скрывшись с головой под водой. Не успел мальчишка показаться на поверхности, хлебнуть свежего воздуха, как снова его голова погрузилась в воду. Он пытался выбраться, но что-то его держало. Сидевшая на берегу сестренка, гревшаяся на песке под солнышком, увидев, что брат застрял у кустов, и голова его то и дело скрывается под водой, завопила. «Дядя! Дядя! Федька куряется!» Пришедший искупнуться мальчуган старшего возраста повернулся к реке. Федька появился и снова исчез под водой. Не раздумывая, бросился к тонущему мальчонке. Глубина для Федьки оказалась небольшая. Очутившись рядом, парень обхватил руками мальчонку, притянул к себе. Что-то удерживало того. Он приложил силу. Из воды показалась коряга, потянувшаяся следом, но, сорвавшись, исчезла в воде. Федька оказался в объятиях парня. Он крепко прижимался к своему спасителю. Очутившись на берегу, задрожал всем телом. Разорванные трусы держались только на резинке. Таня подала рубашку. Застучав зубами, брат проронил. «Танька, мамке не говори!» «Идем домой!» — тут же предложила сестренка. Не успели они оказаться в ограде, из дома вышла мать. «Мама! А Федька наш курялся на речке!» Мать взглянула на сына, тот потупил взор, опустил глаза. «Чего?» «Федька на речке курялся!» «Я же запретила одним ходить на реку!» «А мы сколько и Ванькой!» Нашли взрослых. У них у самих сопли под носом еще не высохли. А еще он трусы порвал. О, неслухи! Устинья шлепнула Федора по спине. Чтобы ни шагу без спроса никуда, а то будете под замком сидеть. Поняли? Поняли. То-то. Марш на кухню обедать. Вам дай волю, вы и ночевать на речке будете. Федька с Танькой юркнули на кухню, где на столе, прикрытый полотенцем, лежал свежеиспеченный хлеб, а рядом стояла крынка молока. «Вот чертенята! Чем взрослее становится, тем больше хлопот!» Ворча, она передвигала на печке чугунки с варевом для скотины. Действительно, творилось что-то странное. Не успел год начаться, как по соседству умер старик Василий. Не болел, и вдруг на тебе отдал душу Богу. А чуть позже дочка Галина, упав, сломала на руке палец. «Напасти на люд навалились», — пожаловалась вечером Устинья Степану. «Год-то високосный, вот и напасти цепляются», — пробурчал мужик, продолжая ужинать. Перекрестив спавших в кровати ребятишек, прошептала. «Свят-свят», — поплевала через левое плечо в угол. «Так это не Бог виноват, это сатанинские проделки». «Ладно, перекурю и спать. Завтра в дорогу». Степан свернул козью ножку. Закурив, задумался, вспомнил начало года. А год действительно начинался не ахти как. После новогодних праздников деревню завалило снегом. Буря бушевала неделю. Старожилы перебирали года на пальцах, вычисляя, когда такое было. Устинья проснулась рано и, как бывало изо дня в день, перекрестившись перед образом, попросила у своего Господа защиты и помощи для мужа, укатившего в район. В обычные дни они, хотя и поздно, но возвращались домой, а здесь хозяина не было уже третьи сутки. «Видно, дорогу сильно перемело», — думала про себя, снова и снова крестясь. Подошла к окну, всмотрелась в улицу. Ничего, кроме белизны, уловить не могла. В стекле узрела свой образ, еще раз перекрестилась. Чуток приглядевшись, поняла, за ночь их попросту занесло снегом. Растопив печь и подогрев пойло для коровы, вышла в сени, а пахнула холодом. Через узенькие щели на пол намело немного снега. Откинув засов, отворила дверь. Перед глазами предстала белая стена. Чуток постояв, вернулась в дом. Поколдовав у плиты и подкинув уголька в печь, снова вышла в сени. Взяв стоявшую в углу лопату, стала проделывать лаз в снежной стене. Вскоре удалось прокопать небольшое отверстие в снегу. Показался кусочек синевы. «Федя! Вставай, сынок, вставай! Помощь нужна!» Она тормошила сынишку. Тот приоткрыл на миг ничего не понимающие глаза и снова тихо засопел. «Сынуля, вставай!» — не отступала мать. «Дверь-то снегом занесло. Надо лаз проделать, а там уж я сама». Плохо понимая, что от него хотят, Федька поднялся с кровати, чуток посидел на краю, стал одеваться. Минут через 10, облаченный в теплое, он стоял в сенях. Мать, вонзив лопату в снежную стену, скомандовала: «Вылезай наружу!» Мальчишка, ловко взобравшись на черенок лопаты, перевалился через небольшое отверстие наружу. От слепящей белизны на миг прикрыл глаза. Через мгновение раздался звонкий возглас: «Мама! Мама! Всю улицу завалило, одни трубы торчат!» «Держи!» — она подала лопату. «Раскопай дыру пошире, выберусь, откидаю!» Пыхтя, Федька принялся за работу. Он и не заметил, как рядом появился сосед Иван Дружин. «Что, Федор, трудишься?» «Ага, мамку вызволяю из плена. Давай помогу!» Иван быстро расширил лаз в снегу. «Ну вот и порядок!» «Устинья, давай помогу!» Ухватив протянутые руки, вытянул женщину на поверхность. «Спасибо, Иван!» «Степан-то не вернулся еще?» «Да уж трое суток как нет!» «Метель прекратилась, сегодня прикатят!» «Дай-то бог!» «Приедут, приедут!» «Ну, ладненько, вы оставайтесь, побегу на работу!» К обеду деревня ожила. Детвора, взобравшись на коньки крыш, кричала что-то друг другу. Только через неделю удалось как следует откопаться после снежного бурана. Ожидали, что буря повторится, но обошлось. Рядом с домом чижей появился снежный городок, выстроенный Федькой и сестрами. Степан с напарником возвращался из района. Резко похолодало. Подъезжая к Перехляю, основательно подмерзли. Николай предложил напарнику. «Заедем, возьмем бутылочку для сугрева. А то пока доберемся до дому, в сосульки превратимся». Степан не стал возражать. Подъехав к Сельмагу, по привычке бросил вожжи в розвальни. Прикрыв мешки и инкассаторскую сумку тулупом, зашли в Сельмаг. У прилавка стояло несколько покупателей. Наконец очередь дошла и до них. «Красавица, нам бутылочку, покрепче да посвежей». «Было б сказано и заказано», — парировала продавец и, улыбаясь, выставила на прилавок бутылку. «С вас 3.12». Попрощавшись, вышли на крыльцо Сельмага и оба чуть не лишились дара речи. Мерина и след простыл, со всем содержимым, почтой, деньгами, тулупом. «Мать твою!» — резанул Степан. «Что делать-то будем? Не дай бог пропадет что? Уволят, да еще и в тюрьму посадят. За растрату!» Николай стоял рядом, с бутылкой в руке, не знал, что предпринять. «Смотри, что там на дороге?» «Так кто ж наш сокол, будь он неладен? Точно он!» Спустившись с крыльца, затрусили, как рысаки, по накатанной дороге следом за Мерином, отводя душу матами. Вскоре черная точка и вовсе исчезла из вида. От обоих валил пар. Устав от быстрого хода, забыли о бутылке. Мысли были там, с Мерином. Благо, от Перехляя до Борисова километров 7-8. Им показалось, что пролетели они эти километры на одном дыхании. Увидав появившегося у калитки ограды Мерина, запряженного в розвальни, без хозяина, Устинья оторопела. «Неужто что случилось? Почему Мерин один?» — вертелось в голове. Прошел час, а Степана все не было. Сбегав к соседке, выяснила, что и Николай еще не вернулся. Сердце заходилось от переживаний. Первым делом мужики заглянули на почту. Мерина не оказалось. «Домой направился», — буркнул Николай. «Дай-то бог». Подходя к дому, Степан увидел стоявшего у калитки сокола. Мешки и сумка с деньгами спокойно лежали на своем месте. Скинув тулуп, обрадовался. «Ну, скотинка! Ну!» Сокол стоял с закрытыми глазами, выслушивая несущиеся в его сторону угрозы, словно думая про себя. «Сами в тепле были, а я стою и мерзни. Не на того напали!» Обрадованные, что все окончилось благополучно, мужики расслабились, приняв в домашних условиях на грудь. Перекрестившись перед образом, что муж вернулся живым и здоровым, Устинья стала убирать со стола. Осенью Федьке идти в школу. Ему уже купили портфель, букварь, несколько учебников. Чувствуя, что кончается беспечная пора, он пропадал на улице. На дворе май месяц, весна выдалась теплой. Была суббота, а значит, выходные дни у отца с Николаем. Сокол, привязанный на длинную веревку, мирно пощипывал молоденькую травку. Федька с сестрой возвращался от соседей, куда их приглашали на день рождения. Недавно прошел хороший весенний дождь, на дороге стояли лужи. Подходя к пасущемуся Мерину, Федька хитро прищурил глаз. «Тань, а Тань, скажи, сокол дурак?» «Зачем?» «Ну скажи, а Тань?» Подошли ближе к Мерину. Сестра, повернувшись в его сторону, бросила. «Сокол дурак!» Тот приподнял голову, взглянул на ребятню. «Видишь? Понимает!» И Федька побежал вперед сестры. Татьяна остановилась и, наклонившись, сняла сапог, поправляя сбившийся на ноге носок. Открыв калитку, Федька обернулся. Сзади сестры стоял сокол. Ухватив ее за воротник куртки огромными зубами, оторвал от земли. Курточка, застегнутая на все пуговицы, передавила девчонке горло. Та очутилась над землей, рядом с большой лужей. Сокол стал покачивать головой из стороны в сторону. Из последних сил Татьяна закричала. Перепуганный брат молча наблюдал за происходящим. Неожиданно из соседней ограды вышел мужик. Увидев происходящее, рванул на себя штакетину, кинувшись к Мерину. Сокол, сообразив, что может не поздоровиться, разжал зубы, и девчонка с шумом плюхнулась в небольшую лужицу. Подбежав, мужчина поднял ее, стал отряхивать. Та заливалась слезами. Федька юркнул в сени. Зареванная и мокрая сестра появилась перед матерью, ничего не сказав про выходку брата и про Мерина. После этого случая желание подразнить сокола у Федьки и сестер не появлялось. Как говорят в таких случаях, береженого Бог бережет. К лету отец решил сменить место работы, перейдя в колхоз заправщиком на нефтебазу. Федор днями пропадал с отцом на его работе. Иногда Степан доверял сыну заправить подъехавшую машину или трактор. Федька гордо подавал заправочный пистолет хозяину транспорта. Вставив его в горловину бака, тот кричал: «Поехали!» И малец приступал к работе. Он открывал кран и, взявшись за ручку переключателя, начинал перекрывать наполнившиеся бензином колбы. Одна колба наполнялась, другая сливалась в бак, и так до тех пор, пока снова не слышалось «Шабаш!». Заправив машину, Иван Скворцов чуток отъехал от заправочной будки, поставив на ручной тормоз на пригорке. Решил забежать по делам в кузницу. Иван частенько ставил свою полуторку в этом месте. Аккумулятор был стареньким, а тут как раз под горку и никаких проблем. Федька давно мечтал хоть разок самостоятельно покрутить баранку автомобиля. Заметив, что водитель покинул автомашину, скрывшись в кузнице, он взобрался на сиденье. Вцепившись в баранку полуторки, крутил ее то в одну, то в другую сторону, гортанно изображая работу двигателя. Глаза светились от счастья. Ему казалось, что он едет. Чуть пониже по склону, метрах в 80, по правую сторону стоял жилой домик, обнесенный оградой. В метре от забора виднелись постройки, банька, сарай, уборная. Поднабравшись с друзьями, хозяин дома, Ленька Жарков, мирно дремал на траве, откинувшись на спину. Увлекшись, Федька тронул ручной тормоз, двинув его вперед. Полуторка дернулась. Почувствовав неладное, он юркнул из кабины, затаившись за тракторной тележкой. Выйдя из кузницы, хозяин машины обомлел. Полуторка, набирая обороты, устремилась вниз по косогору. Еще какое-то мгновение, и, разметав забор, она врезалась в уборную. Раздался треск сломанных досок, а следом шлепок. Передние колеса машины, угодив в уборную яму, застыли на месте. Из ямы выстрелил фонтан нечистот, окатив лежащего хозяина дома. Одежда и лицо Леньки покрылись дерьмом. Сон моментом куда-то пропал. Выпучив непонимающие глаза, он смотрел на белый свет, как в копеечку, не соображая, что произошло. Запах нечистот привел его на какое-то мгновение в чувство. Лежавшая у стены стайки супоросная свинья, взвизгнув, тут же опоросилась, принеся хозяевам 8 поросят. Высыпав из утробы, они рассыпались, словно горох, по зелено-желтому газону вокруг матки. Иван прикрыл глаза. Все, хана, посадят. Как пить дать посадят? Открыв глаза, он даже на какое-то мгновение обрадовался. Задрав кузов, его полуторка застыла над ямой. В 5 метрах виднелась стена Ленькиного дома. «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Иван. Окинув взглядом территорию, ринулся к стоявшему на заправке трактору. Как ни в чем не бывало, Федька прошмыгнул в будку отца и притаился. «Что стряслось?» — увидев бледного Ивана, спросил Степан. Шум работающего двигателя трактора заглушил слова. Он подошел поближе и переспросил. «Ручник сорвало! Чуть дом не разнес! Думал, все, хана! Хорошо уборная на пути!» Федька, присев на ступеньки лестницы, молча жевал свежий огурец. «Побудь здесь! Схожу, гляну, что к чему!» — бросил отец и вместе с водителем направился к застрявшей полуторке. «Ладно, побуду!» — буркнул тот и скрылся в будке. Принесенный попутным ветерком, знакомый всем запах человеческих нечистот медленно заполнял территорию нефтебазы. Уловив его, Федька чуток поморщился, вытер нос рукавом и отбросил в сторону огрызок огурца. Казалось, год как год, а нет. Разве что на одни сутки поболее простого, а вот ведь високосный. По-старому тяжелый год. В середине августа беда подстерегла и Устинью. Федька с мальчишками выливали из норок полевых сусликов. Отъевшиеся на вольных хлебах, зверьки были крупными и справными. На этот раз ему досталось 3 суслика. Принеся их домой, неумело ободрал шкурки и, разделав небольшие тушки на части, попросил мать сварить из них суп. Устинье не раз приходилось готовить из зверьков и первое, и второе блюдо. А что здесь такого? Сами по молодости баловались этим кушаньем. Поставив чугунок на плиту, налив воды, положила для варки разделанные тушки. Вскоре по кухне разнесся ароматный запах вареного мяса. Поколдовав у плиты, добавила в чугунок лаврушки, укропчику с луком, покрошила картошку. Уловив своеобразный дразнящий запах, Федька то и дело заглядывал на кухню, справляясь, скоро ли будет готов суп. Взяв в руки ухват для чугунка, она почти сдвинула его на край плиты, и он, скользнув по краю, полетел с плиты на пол. Содержимое чугунка разлетелось в разные стороны, обкатив ноги хозяйки. Она вскрикнула, отшатнувшись от плиты. Выскочив на улицу, сдернула с ног чулки, вслед за которыми слезла ошпаренная кожа. Прихватив крынку со сметаной, смазала ноги. «Да что же это такое?» Превозмогая боль, Устинья невольно вспомнила про високосный год. Федор не заметил, как за плечами остались 9 классов деревенской школы. Наступала пора, когда надо было самому выбирать жизненный путь. Его давно манила архитектура загадочного Ленинграда с набережными, разводными мостами, авророй, застывшую причала на Неве. Ему нравилось перелистывать книжки, рассматривая красочные иллюстрации картин столь загадочного прошлого. Для себя решил, после 10-летки обязательно в Ленинград, а там в какое-нибудь училище, а если повезет, в институт, может, даже судостроительный. В конце августа отец занемог и после 2 недель самолечения слег в больницу. В помощь матери остался сын. Сено, что было сложено под крышей стайки, заканчивалось. Устинья, сходив до соседа, договорилась привезти тележку соломы. «Для Степана все сделаю», — басил Семен Стахнев. «Только после работы». На то мы порешили. Трактор подкатил к дому чижа в 17:30 вечера. «Федьку с собой возьми, малость поможет». «Федьку так Федьку». Забравшись в кабину колесного трактора, Федор поплотнее прижался к спинке сиденья. Нагнувшись до ручника, Семен простонал. «Ну ты, Федька, раздался! Аж в кабине тесно!» Парень улыбнулся. Не успели завернуть на деревенские зады, Стахнев остановил трактор и вытер тряпкой руки. Через минуту Федька увидел бутылку белой. Не раздумывая, Семен сорвал пробку и, крутанув ее, сделал пару глотков. Переведя дыхание, повторил. Пошарив в бардачке, достал кусочек высохшего хлеба и, отломив, зажевал. «Будешь?» — он протянул бутылку Федьке. «Не, не употребляем». «Ну смотри, как хошь». Дернувшись, трактор шустро побежал по грунтовой насыпи. Темнело быстро, но еще быстрее пьянел тракторист. Вскоре его щуплое тело замерло без движений в кабине Беларуси. Надо было что-то делать. Приложив силенку, отодвинул тракториста от руля. Попробовал включить фары. Ни одна из них не горела. Он шустро соскочил на землю. От двигателя тянуло жаром. Присмотревшись, заметил, что проводки, тянувшиеся к фаре, разомкнуты. Скрутив проводки, включил тумблер. Фара засветилась, уронив узкую полоску света впереди трактора. «Порядок, будет дело». Он перешел на другую сторону двигателя. Присмотревшись, обнаружил, что лампочки в фаре нет. «Ладно, хорошо, хоть одна работает». Семен, откинувшись на сиденье, громко храпел, не уступая рычанию трактора. Переключив рычаг скорости, Федор притопил педаль газа, Беларусь, заурчав, тронулся с места. Сердечко зашлось радостью. Высмотрев копну соломы, подруливал и, остановив трактор, перекидывал солому в тележку. И так до тех пор, пока та не оказалась доверху набита соломой. Взобравшись в тележку, Федор утоптал ее на уровень надставных бортов. Переключая скорость, осторожно вел трактор по дороге среди вечерней темноты. Съехав с насыпи, направил трактор в разгороженный пролет ограды со стороны огорода. Подъехав к стайке, вырулил перед изгородью. Семен открыл глаза, соображая, что происходит вокруг. Поставив рычаг скоростей на нейтральную, Федор выпрыгнул из кабины. У калитки стояла Устинья. Хозяин трактора тяжело опустился на землю. Бросив взгляд на женщину, на Федьку, рванулся к открытой кабине трактора, пытаясь закинуть ногу на ступеньку. «Семен, ты куда?» — закричала Устинья. «Дядя Сема, мы дома, дома!» — завопил Федька. Он подбежал к Семену, схватил за руку. «Дома мы, в Борисово!» «Не в Максимово?» «Да нет, вон мамка стоит!» Семен тряс головой, словно пытаясь что-то с нее сбросить. Он медленно присел у колеса. Чтобы подстраховаться, Федька вскочил в кабину, заглушил двигатель. После оглушающего грохота двигателя на какое-то мгновение воцарилась тишина, аж в ушах зазвенело. С соседнего двора послышался лай собаки. Взобравшись в тележку, он начал сбрасывать солому на землю. Уловив ароматный запах, подала голос корова. Мать бросила на вильник овсяной соломы в ясли. Из дальнего угла подбежали овечки. Через полчаса мокрый, словно мышь, Федька вонзил вилы в копну, спрыгнув на землю. От одежды шел пар. Устинья пригласила Семена в дом. В комнате было тепло и уютно. Как и полагалось, налила трактористу стопку самогонки. Семен словно только этого и ждал. Опрокинув стопку, захрустел огурцом. Она налила вторую. Семен повторил. Глаза ожили, заблестели, лицо взялось краской. Осушив бутылку, поблагодарил хозяйку, засобиравшись домой. «Шабаш! Пора до дома!» «Доберешься один?» «Трактор оставь, завтра заберешь». «Не-е-е, доеду помаленьку». «Мам, я провожу. Завтра не в школу, у деда заночую». «Смотри, осторожнее через дамбу». Было темно. Единственная фара освещала дорогу, выхватывая из темноты ухабистую колею. Переехав по дамбе через Уньгу, Федор поддал газу. Трактор шустро побежал, подпрыгивая на кочках. Окна Стахневского дома светились. Не успел заглушить двигатель Беларуси и помочь Семену выбраться из кабины, как подошла его жена. Семен сделал пару шагов в направлении дома, покачнулся и, не удержавшись на ногах, рухнул под ленок женщины. «Вон одрался!» Семен поднялся. Она крепкой хваткой взяла мужа под руку. «Давайте помогу!» Федор подхватил Стахнева под вторую руку. «Спасибо, Федя, за доставку на дом!» Доведя Семена до летней кухни, уложили на диван. Жена набросила на него шерстяное покрывало. «Не замерзнет! Свои градусы греют!» Стахнев что-то буркнул и, повернув голову на подушке, засопел, приплясывая губами. Перед праздником Степан с женой и детьми навестил стариков чижей. «Ох, ох!» — захлопотала Матрена, увидав гостей. «Чего раскудахталась наседкой? Стол готовь! Чижи слетелись!» — загортанил старик, поднявшись навстречу сыну с внуком. Поздоровавшись со снохой, пожал руки мужикам. «Чуял мой нос! Кто-нибудь обязательно заглянет! А то с утра собирался до вас. Надо Борова заколоть, хватит ему корма изводить. Да и праздник на носу. Федька, ты завтра подбегни, подмагнешь. Староват я стал». «Чего ему ходить туда-сюда? Заночует, а утром освежуете». На то мы порешили. Поутру Федька приготовился помогать деду. Поликарп Матвеевич знал толк в колке свиней. Еще бы, сколько завалил их за свою долгую жизнь, и не сосчитать. Да что там, у старика был свой, отработанный ритуал в этом деле. Бывало, стоило первому снежку укрыть землицу, вымостив наст, как принимался он за дело. Встав пораньше, с утречка начинал затачивать ножи. Заправив паяльную лампу, звал Матрёну, чтобы топила баню. Без бани не обходилось. Она послушно исполняла наказ Поликарпа. К 8 часам шел в сельмак, к открытию, чтобы запастись бутылочкой. Вернувшись домой, наливал стопарик и, смакуя, ублажал душу. Занюхивал корочкой хлеба, кряхтел, присаживался на скамью, крутил самокрутку. Пока она дымилась, думал старик о своем. Докурив, шел в стайку поглядеть на Борова. Тот, будто чувствуя неладное, начинал ухать, подергивать рылом, а когда Поликарп окликал его, уходил в дальний угол загона. Поликарп снова шел в избу, наливал вторую стопку и, опрокинув ее, закусывал солененьким огурчиком. По избе слышался хруст и проплывал дразнящий запах Жинкиной посолки. Покончив с огурцом и сунув за голенище сапога нож, принимался за паяльную лампу. Подкачав насосом воздух, открывал сопло форсунки. Чиркнув спичкой коробок, подносил ее к тоненькой струйке бензина. Раздавался характерный хлопок, вырвался язычок пламени. Приставив лампу соплом к облому печной плиты, оставлял ее работать до полного разогрева. Зачерпнув из ларя, что стоял в сенях, чашку отрубей, шел в стайку. Остальное происходило быстро. Точный удар ножа в сердце не оставлял Борову никаких шансов. Подставив под кровяную струю приготовленный ковш, собирал ее для Матрёны. Но прежде чем отдать наполненный ковш, делал из него несколько глотков. Вытащив тело Борова на улицу, укладывал на снятую с углярки дверь. Тем временем жена следила за банькой. Время от времени помешивала воду деревянной плошкой. Поликарп вытирал нож, руки чистой тряпкой, пропускал очередной стаканчик белый, долго и смачно курил. Когда, наконец, стрелки часов показывали 12, брал в руки паяльную лампу. Вскоре тело Борова походило на обугленную головешку. Матрёна выносила ведро кипятка, ковш и тряпки. Поликарп обливал закопченную тушу, укрывая приготовленными тряпками. Пока полученный загар отпаривался, очередной раз принимал стопку, закусывал. Движения рук становились плавными. Когда, наконец, разделанная на части туша занимала свое место на скамье в кладовой, в бутылке оставалась ровно стопка. Опрокинув ее, он шел в баню. Намывшись и напарившись, наслаждался прохладным воздухом. Постояв на крыльце, возвращался в дом, где жена колдовала у печки, готовя свеженину. На столе появлялась своя доморощенная бутылочка самогона из запасника Матрёны. Приняв пару стопок и отведав свеженинки, Поликарп ложился на диван и медленно погружался в сон. По избе разносился громкий храп. Матрёна, убрав со стола, принималась отделять сало для засолки. Ритуал повторился до тонкостей и в этот раз, с одной лишь разницей, что помогал вытаскивать Борова из стайки деду, внук Федька. Весной Поликарпа Матвеевича не стало. Хоронили его всей деревней, на кладбище, окруженном березками. А еще через год скончалась и Матрёна. Глубокой осенью Степан уехал по делам в район и припозднился. В дверь постучали. «Открыто!» — крикнула Устинья. Через порог вместе с клубами пара вошла незнакомка. «Вечер добрый!» — проронила она, поправляя на голове сбившуюся шаль. «И вам того же!» «А Степан Поликарпович дома?» «В районе, не вернулся еще». «Какая жалость! Я к нему по делам». «Да вы присаживайтесь, погрейтесь чуток. На дворе такая слякоть, снег мокрющий валит». «Спасибочки, ноги немного подмерзли». «Снимайте свои пимы. Пока с нами чайку попьете, ноги малость согреете». Незнакомка разделась. «А по какому делу к Степану, если не секрет? Может, мы на что сгодимся?» «А, совсем забыла». Женщина вынула из кармана красные корочки. «Милиционер я. Потайной. Валентина Петровна». И она спрятала корочки обратно в карман вязаной кофточки. «Дочка, принеси Валентине Петровне кружку под чай». Устинья взяла валенки и уложила их на выступ печки. «Фуфайку свою у печки повесьте, пускай подсохнет». Женщина сделала все так, как велела хозяйка. Из смежной комнаты показалась дочь Галина. Достав с полки стакан с подстаканником, поставила на стол. Попив чаю и немного обогревшись, Валентина Петровна поблагодарила хозяйку за чай. «Да чего там, дело житейское, с кем не бывает, дай бог на пользу. Да и муж, прознает, что гости были, а чаем не напоила, шум поднимет. Он у меня партийный, любит справедливость, с властями завсегда в ладу». Устинья рассмеялась. Дверь заскрипела, в избу ввалился Федька. Увидев за столом незнакомку, поздоровался. «Где непутевый шляешься? Непогода на дворе, а вам дома не сидится». «В клуб заглядывал. Танцы там сегодня». «Надоело, вот и сбег». «Вы, мил человек, в клубе были? Народу много?» «Не, Семен да Ванька Беззубцевы, да еще немного девчонок. Магнитофон слушают, да фигуры гнут. Мне непременно надо заглянуть в клуб». «А мельник далеко живет?» — вставая из-за стола, проронила женщина. Подойдя к печке, Устинья взяла пимы Валентины Петровны. Распаренные в тепле, они, казалось, еще больше отсырели. Да и от фуфайки шел пар. «Что ж делать? Надо идти». «Вы бы немного погодили». «Дела, дела ждут». «Мамань, а что покушать?» — подал голос сын. «Что, не знаешь, где молоко, где хлеб?» Она бросила взгляд на Федора. «Нет, Степан узнает, не лады будут. Возьмите дочки на пимы, они с галошами. Пока ходите, ваши подсохнут». «Спасибочка, не откажусь. Доброго человека всегда видно». Она не стала ждать очередного приглашения и, взяв протянутые хозяйкой пимы, натянула на ноги. Накинув шаль, потянулась за своей фуфайкой, от которой шел пар. «Совсем мокрая!» Устинья, сняв с гвоздя свою, подала потайному милиционеру. «Я мигом сбегаю до мельника и все верну. Даст Бог, к тому времени подсушится». Облачившись сухое, женщина шустро юркнула за двери. Происходящее в избе удивило и насторожило Федьку. Допив кружку молока, он съязвил матери. «Мамань, что-то вы раздухарились. Все вещи неведомо кому отдали. Галке завтра в школу, да и Батянину фуфайку рабочую подарили. А документы хоть смотрели?» Устинья призадумалась. «Показывала корочки». «Ха, да я вам корочек нарисую, сколь угодно. В руках-то держали? Что написано там?» Мать забеспокоилась, подумав про себя. «Степан за свою фуфайку прибьет, если что. Галина, собирайся, айда к мельнику. Может, застанем?» Они появились в доме мельника-одиночки так же неожиданно, как совсем недавно в их доме этот потайной милиционер. Посреди комнаты, за столом, сидела уже знакомая женщина, а напротив нее мельник Гришка. На столе стояла начатая с мутной жидкостью бутылка. Рядом виднелась чашка с солеными огурцами. «Ба! К нам гости! Проходите, проходите, я сейчас!» Мельник приоткрыл деревянный шкафчик, и на столе появились две рюмки. Устинья бросила взгляд на женщину. Словно не замечая пришедших, та продолжала сидеть за столом, похрустывая солененьким огурцом. Мельник налил в рюмки самогона и хотел уже предложить Устинье, как та заговорила. «Эх, парень! Погодь, погодь!» Схватив лежавшую на лавке фуфайку мужа, сунула на ее место фуфайку женщины. «Ты чего, мил человек?» — удивилась та. «Ничего. Вот вам ваша вещь. Не хватало, чтобы Степан голову мне снес из-за нее». «Это точно. Я твоего Степана знаю. А мы здесь служебный вопрос решаем с Валентиной Петровной». «Уж молчал бы». «Я чего?» «Оно и видно. Вот и решайте себе. Пимы снимай». «А мои принесли?» Устинья осеклась. «Да не беспокойтесь. Схожу до клуба, верну вам ваши вещи». Стоило вернуться домой, Федька спросил. «Чего пимы не забрали? Объегорит она вас». «Ой, а ведь точно. Бери пимы, дочка, и дуй до мельника. Может, еще застанешь». Галина, схватив пимы женщины, утонула в вечернем полумраке. Мельник развел руками. «Побегла в клуб ваша женщина. Дела тамочки у нее». На глазах у девчонки навернулись слезы. Понурой она предстала перед очами брата. «Чего ревешь? В клуб, говоришь, пошла? Идем со мной, может, там?» «Ну, а нет, так уж и извини. Головой думать надо». Он развел перед сестрой руками. В клубе было шумно. Народу заметно прибавилось. У двери небольшой подсобки толпились несколько женщин, о чем-то спорили. Федька не успел отогреться от улицы, как в дверь вошел их участковый. «Там она их держит! Там!» — говорит из милиции. «Вот, штрафов понавыписывала!» Одна из женщин протянула участковому клочок бумажки. «Говорит, не заплатите? На 15 суток посажу». «А за что? Они же ничего не сделали. Только самогону напились». «Не галдите, разберемся». Участковый постучал в запертую изнутри дверь. «Кто там ломится? На штраф нарываешься, да?» «Открывайте, участковый». «Какой к черту участковый? Я здесь участковый». «Открывайте, говорю». «Час, так тебе и открыла. Че, дырку во лбу захотел, храбрец?» Не из робкого десятка участковый отошел в сторонку и вынул из кобуры пистолет. Выстрелил в пол. В подсобке затихли. Дверь открылась. «Всем находиться на местах», — скомандовал участковый. «Ваши документы». За спиной милиционера собралась толпа любопытных. Незнакомка протянула засаленные корочки, на которых стояла размазанная печать. «Ты мне еще ответишь», — бросила она участковому. «Отвечу. Я тебе так отвечу. Давненько тебя вычисляли. Сама пришла». «Руки!» Он достал из кармана наручники. «Аферистка! Скольких же ты облапошила!» «Не твоего ума дело! Сколи было, все мои!» Сквозь толпу протиснулся Федька. «Пимы снимай, воровка!» «Ты чего?» — удивился участковый. «Да она у нас была. Вон Галкины пимы прихватила». «Ну чего, непонятно?» — рявкнул участковый. «Снимай пимы! Быстро возверни, девчонки!» «Да подавись ты!» Парни ринулись к женщине. «Стоять! Сами разберемся. Федор, сгоняй в контору. Вот номер телефона районного УВД, скажешь, Семенович участковый велел наряд с машиной прислать, за товаром. Не ночевать же мне здесь с ней. Есть, товарищ командир, я мигом. А ты, он бросил взгляд на сестру, жди, вместе домой пойдем. В Ленинградский институт Федьке поступить так и не удалось. Сразу после окончания школы отец собрал сход. Немного поспорив, постановили. Чего деньги зря пулять? Где уж нашему брату в институты, да еще по Ленинградам шастать? Хотя бы училище какое одолел, все под боком. Феденька, остался бы ты на земле. Село не город, и обласкает, и прокормит. Все наши корни в ейной родимой. Мать, достав припрятанные деньги, наказывала собранному в дорогу сыну не тратить попусту, быть осторожнее, в городе всяких хватает. Как Федька умудрился проскользнуть в электромеханический институт, одному Богу известно, но все с той же Божьей помощью он его и окончил, получил диплом инженера-механика. По распределению молодого специалиста Чижа направили в Красноярскую геолого-разведочную партию в должности мастера бурмашин. Волею судеб новоиспеченный инженер очутился в отряде, который базировался в родном районе. С недельку погостив у родителей, повидав друзей, предстал перед очами начальника отряда. Он даже не ожидал такого приема, какой был оказан ему. В середине трудовой недели товарищи по работе намекнули, пора, мол, влиться в коллектив. Мероприятие отложили на выходные дни. Старший по возрасту Валентин, отозвав в сторонку Федора, сказал, что и у него есть повод остаться на выходные на природе. Возражений не поступило. В пятницу после рабочего дня на противоположной стороне горного ручья поставили палатку на два выходных дня. Что может быть лучше отдыха на природе после трудовой недели? «Отдохнем, рыбку половим», — решили между собой. Поводом остаться на природе было не только вливание в коллектив Федора, но и то, что на неделе Валентин получил весточку от дочери, что стал дедом. Не упускать же случая отметить рождение внука. Он, как и Федор, еще с понедельника приготовил пару бутылочек московской, на всякий случай. И случай настал. Ночь провели бурно, отметили вливание молодого в коллектив, рождение внука, погоняли в карты. К утру всех сморил сон. Уже солнышко высушило траву, выглянув из-за склонов сопок, когда мастер Василий выполз из палатки, решив сходить до ветра. Не успел пройти и пары шагов в направлении видневшегося кустарника, как в животе грозно заурчало. Ускорив шаг, сиганул в кусты, приспуская на ходу трусы. В какое-то мгновение, потеряв равновесие, он стал куда-то проваливаться. Тело со всего маху ударилось о землю, в глазах сверкнули искры, и Василий на какое-то мгновение отключился. Очнулся он от крика, несшегося откуда-то сверху. «Васька! Василий! Куда тебя черти занесли? Варяг, отзовись!» Сообразив, что его ищут, подал голос. «Здесь я, здесь!» Упав на четвереньки, Валентин раздвинул высокую траву. Осторожно осмотревшись, приблизился к черной дыре, заглянул в нее. Солнечные лучи, скользнув мимо плеча, упали на противоположную стенку ямы. Она заиграла желтизной, заблестела. «Валька! Валька!» — завопил тут же Василий. «Валька! Это же золото!» «Ты что там, охренел? Или у тебя от падения с головой того?» Он покрутил пальцем возле виска. «Откуда здесь золото?» «Золото тебе говорю! Много золота! Посмотри! Но сначала меня вытащи! Сам не вылезу, бог зашиб!» «Погоди, сгоняю за Федькой, одному тебя не поднять!» Валентин исчез. Вскоре возвратился в сопровождении Федора. Тот нес на плече березовую палку. Приблизившись к яме, недовольный, что потревожили, крикнул. «Где этот геолог, золотодобытчик? Вот я ему сейчас этот дрын в одно место вставлю!» И он бросил березовую палку на землю. «В яме! Где ему еще быть? Спускай свой дрын, пускай выкарабкивается!» Федька послушно опустил один конец палки в яму. «Держись, старатель, за родную, да покрепче! Вытаскивать будем!» Василий ухватился руками за палку, как вдруг в правом боку резануло. Вскрикнув и разжав пальцы, грохнулся на дно ямы. Схватившись за живот, простонал. «Не смогу! Бок болит! Ай, будь оно неладное! Занесло тебя в эту дырку!» — ворчал Федька. Ухватившись за палку, сам сполз в яму. «Смотри, а то Валентин не верит!» — простонал Василий, показывая пальцем на стенку, озаренную лучами солнца. Стенка сияла, слепя своей желтизной. «Валька! Точно золото! Вот тебе крест!» Для верности, хоть и хмельной, он прихватил пригоршню песка и подбросил вверх. Песчинки заиграли золотым блеском в лучах солнца. Привязав Василия брючным ремнем к березовой палке, подал команду. «Вира помалой!» Когда попытка не удалась, отпустил мат. «Что, мать твою, сил не хватает, боров-чертов! Как с бабами потешаться можешь? Тяни, говорю!» Валентин закряхтел. Василий, уцепившись покрепче за палку, застонал. «Давай! Давай еще чуток! А ты не вопи, а помогай!» И Федька, ухватив Василия за ноги, подтолкнул наверх. Тот, пару раз брыкнув ногами, замер, вытянув руки. Распластавшись на траве перед ямой, Валентин ухватил руки Василия, таща изо всех сил на поверхность. Когда тот оказался рядом на земле, спросил. «Золото, говоришь?» «Смотри!» И Василий высыпал из сжатого кулака песок на ладонь Валентину. Тот, приглядевшись, начал медленно пересыпать с ладони на ладонь. Попав под солнечные лучи, песчинки заиграли. Голова закружилась еще сильней. «Может быть, может быть. Постой здесь, я сгоняю за ведром в палатку, будем поднимать наверх». Прихватив пустое ведро и отвязав несколько палаточных лееров, ринулся обратно. «Готово!» — прикрепив к дужке ведра веревку, бросил Валентин. Работа началась. Федька нагружал в ведро песок, а Валентин вытаскивал его из ямы. Взявшись вдвоем с Василием за дужку, несли его к реке, высыпая у воды недалеко от деревянного мостика. Когда горка песка основательно прибыла, Валентин подал команду. «Шабаш! Завязываем! Передохнем и начинаем промывать. Все не перетаскаешь!» Помогли выбраться из ямы Федору. «Ух, черт! Задубел в этом погребе! Айда до палатки! У меня есть!» Он оттопырил указательный палец и мизинец правой руки. Все трое побрели к месту дислокации. Решили перевести дух и поправить здоровье. Приняв по 100 граммов и разомлев, окунулись в мечтание. «Получу свои 25%, куплю машину. Вставлю золотые зубы», — промычал Василий. «А я куплю себе дубленку и на Канары», — весело засмеялся Чиж. «Что мы, хуже других?» «Эх, молодежь», — буркнул Валентин. «Мне бы ваши заботы. Квартиру нам надо с Жинкой сменить. Да на эти деньги к черту такую работу. Буду внуков воспитывать. Ох, и заживем!» Передохнув, приступили к работе. Для промывки песка Федька, отодрав несколько сухих досок от мостика, изготовил решето. Чтобы песок не проваливался полностью, на деревянную основу натянули кусок мешка, в котором несли палатку. Пропустив еще по 100 граммов живительной влаги, принялись за дело. Работа закипела. Золотодобытчики трудились в поте лица, когда неожиданно Василий снова вскрикнул и, схватившись за правый бок, присел на бережок. «Мужики, не в моготу! Бок распирает! Неужто аппендицит?» «Нашел время для своего аппендикса!» — кинул Валентин. Оглянувшись на кучу перемытого песка, покачал головой. Что-то ёкнуло в груди. Черпанув пригоршню песка, стал медленно растирать в ладони. Чуток подкинув, силой дунул. Часть песчинок, отлетев в сторону, заблестела, медленно опускаясь на берег. Прищурившись, немного протрезвевший Валентин выругался. «Идти ж, твою мать! Золотодобытчики хреновы! Это же слюда! Смотрите!» И он, еще раз подбросив размолотую массу вверх, дунул на нее. Песчинки, заблестев, упали на берег, став серыми, как и ранее. Федька застыл в немой позе, оторопев от открытия. «Ой!» — раздался голос Василия. Он попытался засмеяться, но, почувствовав резкую боль в животе, скрючился в бублик. «Мужики, ей-богу описаюсь, не дотяну до утра. В больницу надо, иначе помру». «Но, блин, варяг, ты даешь. Можешь описаться, обкакаться. Только не это. Еще трупа не хватало», — выпалил Валентин. «Да нам же завтра начальник за мостик шею свернет, это уж точно», — вырвалось у Федора. «Собираемся», — скомандовал Валентин. «Без золота проживем. А если что с Васькой? Жена с земли живет, а мне оно надо». Поздно вечером, вымокшие и обессилевшие от долгой утомительной дороги, они подходили к крыльцу районной больницы. «Посторожи палатку», — буркнул Валентин и, подхватив Василия под руку, повел в приемное отделение. Дверь в палату приоткрылась. Лежавший на кровати поверх одеяла Василий приоткрыл глаза. «Варягин, готов? На выход!» — раздался голос медсестры. «Всегда готов!» — сиплым голосом отрапортовал тот, вскинув руку. Легонько перевалившись через левый бок и болезненно искривившись в лице, встал с кровати, поправив одеяло. «Василий, не пуха тебе!» — кинул сосед по палате. «К черту!» Варягин осторожно прикрыл за собой дверь, прижав левую руку к правому боку, поплыл по коридору следом за операционной сестрой. Фигура сестры покачивалась среди узкого больничного коридора, медленно удаляясь в направлении операционного бока. Василий невольно замурлыкал сквозь зубы, будто кот. «Ее походочка, что в море лодочка!» Через минуту за ним захлопнулась дверь оперблока. За дверью оказался еще один небольшой коридор, упирающийся в операционную. У двери стояла кушетка, застеленная белой простыней. «Стой! Снимай штаны, певец народный!» Варягин скинул больничную пижаму, оставшись в семейных трусах. «Все снимай!» Он оглянулся. Кроме сестры в коридоре никого не было. Скинув свои семейные, положил в кучу на пижаму. «За мной!» Прикрыв свое хозяйство руками, выполнил команду, последовав за сестрой в операционную. Та, оглянувшись, засмеялась. В ярко освещенной комнате пахло лекарствами. Над операционным столом висела огромная лампа. В глубине комнаты у стола с инструментами копошился медперсонал, надевая на руки резиновые перчатки. «Вот он, наш голубчик!» — заулыбалась медсестра. Раздалась команда «На стол!» Василий оглянулся на голос. «На стол так на стол!» — буркнул себе под нос. Присев на краешек стола, аккуратно перевалился через левое плечо на живот и замер. «Силен, Мамай!» — засмеялся хирург. «Сложно будет вырезать аппендицит через задницу. Как вы думаете, коллеги?» В комнате раздался хохот. «Давай меняй позу! На спину ложись!» Не успел Варягин залечь на спину, как руки и ноги оказались пристегнутыми ремнями безопасности к столу. «Готово, доктор! Стреножили Гнедова!» Операционная сестра, набрав в шприц лекарства, ввела его в вену Василия. «Смотри на лампу и считай до 100». Впялившись в огромную люстру над собой, начал считать. 1, 2, 3. Через минуту к столу подошел хирург, заглянув в глаза. Тут Василий почувствовал неладное. В животе что-то забурлило. Показалось, что еще мгновение, и тогда... «Доктор, а доктор?» «Чего тебе, геолог-археолог? Пусти в туалет». У хирурга округлились глаза. «Ты что, сдурел? Раньше не мог?» «Раньше-то мог, да уж больно сейчас приспичило». Хирург еще раз заглянул в глаза, они были ясными. «Доктор», — конючил Варягин, — «отпусти, не доводи до греха». Он начал изгибать тело, пытаясь освободиться от крепких ремней. В животе послышалось грозное урчание. Хирург прислушался. «Черт бы тебя побрал! Валентина, рассупонь коня, не ровен час рванет. Нанюхаемся тогда с вами». И он, прищурив глаз, задергал носом. Василий, постановая, поднялся со стола. «Иди за мной, провожу тебя в туалет». Прикрывая свое мужское достоинство и пританцовывая, он последовал за медсестрой. «Унитаз не раздолби!» — крикнула сестра веселым голосом. «Чай казенный!» В ответ послышалось шипение, и резкий выхлоп поглотил последние слова. Василий закрыл глаза. От облегчения голова закружилась, его повело куда-то в сторону. Он сделал попытку приоткрыть глаза, но их кто-то плотно сжимал. Наступило блаженство. В дверь туалета постучали. «Эй, шустрик-мямлик, ты живой? Пора на верстак!» Сквозь угасающее сознание Варягин пытался уловить смысл сказанного, но все куда-то уплывало. Тело обмякло, стало как разогретый пластилин. Наркоз сделал свое дело. «Черт возьми! Скоро вы со своим горшком!» Из операционной выглянул хирург. Операционная сестра стала тарабанить в дверь. «Ломай дверь! Ломай! Он уже готов!» Сообразив, что произошло, закричал хирург. Подбежав, он с разбегу двинул в дверь плечом. Защелка отлетела. В кабинке, прислонившись к переборке, тихо посапывал на унитазе голый Василий. На шум выскочил анестезиолог. «Петрович, помоги сестре доставить больного на стол!» Николай Петрович подхватил парня под руки и приподнял. «Стойте!» Анестезиолог замер с ношей на руках. «Нет, ну кто бы сказал, что вот так?» Сестра засмеялась. Хирург начал выходить из себя. «Да неси ты его на стол, черт бы вас всех побрал! Не было у меня еще такой засранной операции, да еще под общим наркозом!» Петрович засмеялся и чуть было не выпустил Варягина из рук. Операция длилась 2 часа. От шлепков по лицу Василий приоткрыл глаза. Его мутный взгляд проскользнул по потолку. «Очухался», — склонившись над прооперированным, произнесла сестра. Набрав в шприц какое-то лекарство, она снова ввела его Василию. Тот, глубоко вздохнув, снова закрыл глаза, погрузился в сон. Заступившая на дежурство медсестра Мария Ивановна тяжело передвигалась на больных ногах в направлении послеоперационных палат. Вдруг послышались какие-то возгласы. Приоткрыв дверь, она вошла в палату. Лежавший на кровати с закрытыми глазами Варягин, помотав головой из стороны в сторону, запел хрипловатым голосом. Немного погодя, голос стал ровнее и звонче. Она прислушалась. Василий вытягивал. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Лицо певца то сжималось, то вытягивалось. Казалось, он вкладывает в свое пение всю душу. Немного постояв у кровати, Мария Ивановна прослезилась. «Как душевно поет, соколик!» Сколько она переслушала таких песен за годы войны, стоя за операционным столом полевого медсанбата. Женщина, ласково поправив простыню на голом теле Варягина, вышла в коридор. За дверью снова послышалось непонятное шипение. Больной продолжал петь любимую песню, словно оправдывая свою фамилию. На крыльце больницы уже 3-й час сидели Валентин с Федором. Наконец дверь скрипнула, появился доктор с болтающейся на груди повязкой. «Доктор!» «Что, доктор? Жив, ваш засранец! Ступайте домой!» На душе у мужиков отлегло. Федька достал из внутреннего кармана наполовину наполненную бутылку самогона. «Доктор, 5 грамм! За Василия!» «Наливай!» — махнул тот рукой. Втроем они приняли на грудь. Федька бросил пустую бутылку в траву. «Спасибо, доктор, за Ваську!» «Ничего, ничего, ступайте!» Они медленно побрели по проселочной дороге в сторону своей стоянки.